Ответа не было. Он его и не ожидал. Но все же его тревожила эта пустующая квартира. Сидни уже не сомневался, что это именно тот Тилбьюри, который ему нужен. Он слушал долгие гудки в трубке и думал, что все-таки любит Элис. Он и раньше знал, что они любят друг друга вопреки всем ссорам. Он положил трубку. Вполне может быть, что и Элис в этот миг пришла такая же мысль. Очень даже вероятно. И та счастливая улыбка, что осветила ее лицо при встрече с Тилбьюри, могла быть лишь маской. Однако что она задумала? Скрываться, пока ему совсем не станет худо? Что это, месть? И что делать ему? Сообщить полиции, что он ее нашел? Когда? Сейчас же, через 2 дня или через неделю? Не написать ли письмо в Ангмеринг на имя миссис Лиммонс, чтобы дать ей знать, что ему все известно и лучше всего для нее вернуться? Написать, что он простил ее, и если она прощает его, то не хочет ли попробовать все сначала? Да, он хотел, чтобы она вернулась, и готов был наступить на горло своей гордости. Он решил подождать еще сутки. Если Элис сообщит ему, что не хочет возвращаться, он облегчит для нее процедуру развода. Он не сомневался, что только страх может помешать ей начать бракоразводный процесс самой. Сварив себе кофе, он уселся в кабинете. Мысли его неожиданно заняла Хитти Полк Фарадей. Что думает она обо всем этом? Если Алекс был честен и рассказал ей об их разговоре, она не может одобрить его. А с другой стороны, Хитти — его жена. Быть может, она всегда на его стороне, какие бы гадости он ни творил? Или он сумел убедить и ее, заставил поверить, что их друг Сидни укокошил жену, а потом и миссис Лилибэнкс, а значит, судьба их совместных сценариев под угрозой. Первый из них будет показан по телевидению в октябре, так сказал Пламмер. «Нужно обратиться к толковому адвокату или непосредственно к Пламмеру», — подумал Сидни. Задним числом он пожалел, что не сказал Алексу такую вещь. Пламмера пока что-то не очень волнует шумиха вокруг Сидни Бартлеби. С чего же Алекс ставит перед ним ультиматум? Так и не решив для себя этот вопрос, Сидни отправился спать. Безмятежность воскресного утра нарушил звонок инспектора Броквея. «Мне уже доложили из Брайтона, что ваши поиски оказались бесплодными», — сказал он. «Боюсь, это правда», — ответил Сидни, чуть удивленный словом «бесплодными». «Мне хотелось бы приехать к вам и переговорить. В какое время вам удобно?» Условилось, что Сидни будет ждать его примерно в 2:30. Предложив инспектору чай, хотя и было рановато для чаепития, Сидни надеялся, что это придаст видимость спокойствия неспокойному дому Бартлеби. Инспектор начал разговор с поздравления Сидни с успехом на телевидении. «Как вы об этом узнали?» — спросил Сидни, предвидя ответ заранее. «Мне звонил мистер Полк Фарадей, ваш приятель и соавтор. Это было в пятницу утром, по-моему. Он беспокоился, сможете ли вы с ним продолжать работу, если ваша ситуация, скажем так, осложнится». «И что? Теперь она осложнилась?» — спросил Сидни. «Нет, ну, всякое возможно, хотя в сегодняшних газетах ничего ни про вас, ни про смерть миссис Лилибэнкс не пишут, это не значит, что все забыто. Поиски вашей жены продолжатся до тех пор, пока ее не найдут живой или мертвой». «А разве никому не случалось исчезнуть бесследно и навсегда? У нас в Штатах такое бывало. Судья Крейтер, например. Так и не нашли ни живого, ни мертвого». Сидни слышал, как на кухне закипала в чайнике вода. «Конечно, и у нас такое случалось. Но я думаю, что в вашем деле Нужно только провести более методичное расследование. Если хотите, всего лишь более тщательно поискать.